Глава 1043. Опасный меч. В тот миг, когда Ван Линь узнал этот меч, он перестал отступать и внимательно посмотрел на него, а в его взгляде отразилась задумчивость. Достигнув теперешнего уровня культивации, Ван Линь понимал, полученные им воспоминания были далеко не полными, и ему не хватало очень важного отрезка, в котором хранилось очень много ключевых моментов. Эти воспоминания были в руках Тосена. Возможно, Тосен знал о происхождении этого железного меча, а вот Ван Линю это было неизвестно. Но только меч, от которого в глазах Тосена появилась такая безумная радость, определенно был непростым. И хотя этот меч не был тем самым мечом, который заполучил Тосен, судя по виду, он был похож на него, как две капли воды. Забрать его или не забрать? Ван Линь задумался. Его взгляд переместился от меча к красным нитям, которые его обвязали. От каждой нити исходила пугающая ци, которая была для Ван Линя явной постоянной угрозой. Ван Линь не знал, что это за нити, но все же ясно ощутил, что от них исходит опасность. Если он сейчас уйдет отсюда, то, возможно, не привлечет внимания этих нитей и сможет покинуть это место безопасно. Но если он все же захочет заполучить этот железный меч, обвитый красными линиями, наверняка эти странные красные нити атакуют его. Характер Ван Линя не позволял ему неосторожно связываться с неизвестными вещами, но этот меч был слишком притягательным, и его сердце забилось громче. В его голове несколько секунд продолжалось сопротивление, но затем в глазах Ван Линя сверкнула решимость и так называемое благородное стремление к опасности, ведь если он сейчас уйдет, то будет в полной безопасности, но потеряет этот железный меч. К тому же он находился в обители Императора Бессмертных, и если упустить эту возможность, впоследствии, если даже он захочет вернуться сюда, наверняка это будет невероятно трудно, а значит, Ван Линь просто не мог вернуться с горы сокровищ с пустыми руками. Приняв решение в душе, Ван Линь поднял голову и посмотрел на выход из ямы. Отсюда можно было разглядеть пересечение бесчисленных ледников, которые закрывали собой все выходы, оставляя только извилистую трещину, по которой мог пройти человек. Просчитав расстояние, по которым он прошел сюда, Ван Линь подумал несколько секунд, резко вскинул голову и посмотрел на железный меч в ледяных оковах ушей и отрубленной головы древнего бога через проделанный им ранее проход. Силой сжав зубы, Ван Линь сложил руки в заклинаниях, и в его глазах сразу же сверкнули вспышки пламени. В этот миг из его тела вырвалась культивация пика завершенности поздней стадии понимания границ. На лбу появились звезды древнего бога, которые быстро начали вращаться, и вместе с этим от его тела эхом раздался треск. Сила древнего бога заполнила его тело, яростно сжав кулаки и почувствовав силу, с помощью которой можно было как будто завладеть целым миром, Ван Линь больше не сомневался и протянул вперед правую руку. В этот момент пламя со свистом вырвалось из его глаз, бешено вращающаяся изначальная сила собралась в правой руке, и когда он вытянул ее вперед, перед его рукой раздался грохот, с которым захлёстывающее небеса море огня растеклось впереди. Печать на правой руке сменилась, море огня тут же понеслось к голове древнего бога и в одно мгновение окружило голову. Ледяной панцирь вокруг нее сразу начал таять, и огромный поток пламени через рану на шее сквозь проход, прорубленный Ван Линем, ворвался внутрь. В одно мгновение пламя достигло того места, где находился железный меч. От этой атаки красные нити, обвивающие меч, в тот же миг вздрогнули, распрямились и разделились на бесчисленные отрезки. Когда море огня приблизилось к ним, нити выбросили густой красный туман, который полетел прямо на пламя. Эхом раздался грохот, когда море огня столкнулось с красным туманом. Пламя тут же потухло и отступило. Взгляд Ван Линя сверкнул. Не задумываясь ни о чем, он открыл рот и выплюнул эссенцию ци изначального духа. Эссенция изначального духа стала маслом, которое подлили в огонь. Море огня тут же вспыхнуло с новой силой, заполнило ледяной панцирь вокруг головы древнего бога, и лед покрылся множеством трещин, и затем, не выдержав мощи огненного моря, разрушился. Множество горящих ледяных осколков разлетелось во все стороны и с треском врезалось в стены ямы. Голова древнего бога теперь без ледяного панциря появилась перед глазами Ван Линя. Возможно, из-за того, что она слишком долго находилась во льду, когда ледяной панцирь разрушился, голова начала очень быстро разлагаться, меняясь от практически живого состояния к мертвому. Одновременно с этим все вокруг наполнилось запахом гнили, а голова, которая с невероятной скоростью разложилась, в мгновение ока превратилась в огромный череп. Кость этого черепа стала и сине-черной, а изнутри показалось огромное облако красного тумана, примерно в 10 джанов, Из этого тумана протянулись тонкие нити, которые начали раскачиваться в стороны, а некоторые из них все еще крепко обвивали железный меч. Ван Линь в тот момент, когда ледяной панцирь на голове древнего бога рухнул, тут же обернулся яркой вспышкой, и когда бесчисленные осколки разлетелись в стороны, одним движением схватил железный меч. В тот миг, когда он коснулся меча, его изначальная сила бешеная без остатка вырвалась наружу, образовала вокруг него кольцо огня, и по правой руке Ван Линя пламя перекинулось на железный меч, прямо на обвивающие его красные нити. Одновременно с этим Ван Линь сжал левый кулак, и сила древнего бога заполнила его руку. Он нанес сильный удар, и в тот же момент иллюзорная тень древнего бога проявилась за спиной Ван Линя, раздался грохот, и он ударил. Когда удар древнего бога слился с силой моря огня, в тот же миг несколько красных нитей, обвивающих меч, лопнули, а остальные сжались и отступили. После этого Ван Линь с громким криком выдернул правую руку назад. Меч вырвался из пут красных нитей и по-настоящему оказался в руках Ван Линя. Меч сверкнул яркой вспышкой, которая тут же исчезла, и Ван Линь отправил его себе в сумку. Его движения были ловкими и быстрыми, без единого промедления. Одновременно с этим он стал отступать. Оттолкнувшись от земли, начал подниматься вверх и полетел к выходу наверху. Нанесенный Ван Линем удар кулака древнего бога вместе с атакой моря огня попал по красному туману, и в тот же миг туман разошелся в стороны, но все же столкнулся с пламенем, и эхо от удара разнеслось по всей глубокой яме. Красный туман окончательно рассеялся, и в нем показался иллюзорный человеческий силуэт. Нельзя было разглядеть, мужчина это или женщина. Все его тело оплетали бесчисленные красные нити. Он медленно открыл глаза, в которых отразился бесчувственный холод, уставился именно убегающего Ван Линя, и из его рта раздался гневный рев. От этого рева бесчисленные ледяные осколки на стенах ямы пошли мелкими трещинами, и от них эхом раздался треск. Всего несколько секунд, и все эти осколки с грохотом разлетелись, а из них показались трупы, словно живые, сияющие красным светом. Множество пар красных глаз в один миг вспыхнули в темноте ямы, и мёртвой хваткой уставились на Ван Линя внизу, который хотел вырваться наружу. В яме словно раздался рев свирепого зверя, перекликающийся с ревом того странного человеческого силуэта. Оба звука слились воедино и сформировали бесконечный резонанс, который словно ураганный ветер полетел наверх. Внутри самой ямы этот резонанс был оглушительным. В этом грохоте все пробудившиеся трупы бессмертных поднялись в воздух и бросились вниз прямо на Ван Линя. В этот момент Ван Линь летел в воздухе, и позади за ним гнался тот странный человекоподобный силуэт, красные нити на теле которого странно раскачивались в полете. Он всем своим видом уже излучал что-то странное. Все тело этого силуэта словно сделалось полупрозрачным, но у него не было никаких внутренних органов, внутри его тела была лишь клубящаяся красная воронка. Он летел так быстро, что вот-вот должен был нагнать Ван Линя. В этот момент сверху на него летели бесчисленные трупы с глазами, горящими красным светом, а снизу — этот странный силуэт. В самый опасный момент взгляд Ван Линя сверкнул, но он ни на секунду не остановился, а рванул прямо наверх. Эти трупы были не такие проворные, и хотя они яростно бросались на него, их движения были скованными, а культивация, которую они могли проявить, из-за этого снижалась примерно до уровня познания инь-ян. А когда Ван Линь посмотрел на них с высоты своей культивации поздней завершенной стадии понимания границ, он сразу же увидел, что в точке между бровей у каждого трупа то появляется, то исчезает тонкая красная нить. Рискованный момент не давал Ван Линю времени размышления. Он использовал всю скорость, на которую был способен, и словно размытая тень почти в одно мгновение пролетел мимо нескольких трупов впереди себя. Когда он пролетал мимо них, его пальцы сложились в форме меча и быстро коснулись их точек между бровей. Как вдруг эхом раздался грохот, и эти несколько трупов вспыхнули ярким пламенем, словно превратились в огненные шары и развалились на куски. Те тонкие красные нити у них на лбу тоже сгорели. Силуэт Ван Линя не замедлился ни на миг, и в полете культивация на пике понимания границ бешено закрутилась в его теле. Сила пламени заполнила все тело, и он касался пальцем каждого трупа, который попадался ему на пути наверх. Вместе с его пальцем засвистело море огня, и каждый труп в тот же миг превращался в огненного человека, который с треском разрушался, распадался на куски и полностью исчезал. Леденящий холод в глазах той человеческой фигуры стал еще сильней. Он непрерывно ревел, и все красные нити от его тела с этим ревом вдруг обернулись острыми мечами, которые оторвались от него и с еще большей скоростью полетели к Ван Линю. Ван Линь летел вперед, словно облако по воде. Он по одному разделался с несколькими десятками трупов, но впереди было еще бесчисленное множество, которое летело к нему в красном сиянии. Сзади нагонял человеческий силуэт, а те острые мечи со свистом становились все ближе. От этой картины даже у Ван Линя кровь похолодела в жилах. Его правый глаз сверкнул, и в тот миг, когда к нему приблизились острые мечи, под ним появился щит голубого света, который столкнулся с красными нитями. Удары раздались, как звуки грома. Меч голубого света от этих атак подталкивало все ближе к Ван Линю. Расстояние между ним и той человеческой фигурой на глазах становилось все меньше. В глазах Ван Линя сверкнуло безумие. Он решительно вскинул правую руку, сложил заклинание и низко выкрикнул: «Зов ветра!» В тот же миг из его правой руки со свистом вырвался черный ветер, но он больше не был холодным, как раньше. Теперь он превратился в жаркую волну и в полете обернулся пятью черными драконами, которые с ревом полетели наверх. Эти пять черных драконов загорелись ярко-красным пламенем, и их словно окрасило фиолетовым. Прорываясь вперед, они издавали жуткий грохот, который эхом проносился по яме. Это место в одно мгновение наполнилось невообразимыми волнами жара, но на Ван Линя этот жар никак не влиял. В его глазах горело пламя, и он продолжил прорываться наверх. Вместе с волнами жара пять черных драконов легко летели вперед, разрывая и уничтожая все трупы, которые вставали у них на пути. На стенах ямы от волн жара растаяли все ледники, которые превратились в белый пар, и начали подниматься наверх. Трупы, которые бросались вниз и пытались задержать Ван Линя, тут же уничтожались под атакой пяти черных драконов. Внутри глубокой ямы драконы превратились в пламя, которое бешено рвалось наружу, и скорость Ван Линя внутри этого пламени достигла немыслимого предела. Культивация на пике понимания границ — реальная сила тела древнего бога. Сейчас Ван Линь полностью использовал все эти возможности. Куница на его плече мертвой хваткой держалась за его одежду, а зубами сжимала прядь его волос. В живых глазах зверька отражался страх. Пламя непрерывно с грохотом прорывалось наверх, его скорость становилась все больше, а оно разгоралось все сильнее и в конце концов почти превратилось в столб огня, бьющий в небо, который в одно мгновение пролетел через всю яму. Раздался громкий удар, и на самом верху ямы взорвался настоящий вулкан. Пламя устремилось в небо, вырвавшись наружу. Ван Линь вылетел вместе с ним. Вокруг него закружились пять черных драконов. Едва покинув глубокую яму, он быстро посмотрел вниз.